мы увидим, что внесли в мозг человека необратимые изменения, которые, к несчастью, уже нельзя будет устранить. Преимущество психического самопрограммирования перед всякого рода фармакологическими и генохирургическими воздействиями мы видим прежде всего в том, что такое самопрограммирование делает человека истинно свободным творцом собственной личности. Именно этот путь совершенствования личности исключает всякий соблазн навязать что-то ей несвойственное или, тем более, преднамеренно программировать ее поведение посредством постороннего вмешательства. А соблазн здесь весьма велик. Нередко уже и сейчас в зарубежной печати приходится читать сообщения о хирургических операциях на мозге, проводимых без согласия самого человека или его родственников, и преследующих цель сделать его психику более пластичной, а характер покладистым. Аналогичные цели могут преследовать и случаи подмешивания в пищу определенных фармакологических веществ и некоторые другие воздействия, которые лишают человека инициативы, воли, самостоятельности и модифицируют его психику таким образом, что он становится идеально послушным биологическим роботом. В подтверждении сказанного уместно привести некоторые выдержки из книги Толкунова «Похитители разума». Не лишнее предупредить читателя, что эта книга представляет собой не очередной выпуск научной фантастики, а полностью основана на материалах зарубежной прессы и официальных документах. 2 марта 1967 года, читаем на одной из ее страниц, в Маниле был арестован некий американец Луис Анджело Кастильо. Он был обвинен в подготовке заговора с целью убийства президента Филиппин Маркоса. Во время допросов следователи по просьбе самого Кастильо дали ему сыворотку правды и провели с ним ряд сеансов гипноза. Во время одного из таких сеансов арестованный признался, что участвовал в одном убийстве 4 годами раньше. По его словам, он был запрограммирован убить человека, который должен был проехать в открытой машине. Хотя Кастильо не знал его имени, все приметы сходились с далласской трагедией 22 ноября 1963 года. После этого признания арестованный попросил политического убежища. При этом он много говорил о некой мадам Крепс. В докладе гипнотизера, работавшего с ним в манильской тюрьме, отмечалось, кем бы ни была эта мадам Крепс, она полностью контролировала поведение и сознание Кастильо. Этот же гипнотизер обнаружил, что его подопечный может пребывать на 4 различных гипнотических уровнях. В соответствии с каждым из них менялись манеры поведения арестованного, его личность. В состоянии зомби-1 Кастильо был полностью уверен, что он Антонио Рейес Елариага, как и значилось в его паспорте. Зомби-2 — несговорчивый агент ЦРУ. Зомби-3 — агент, который провалился и собирается совершить самоубийство. В состоянии зомби-4 Кастильо признался, что его настоящее имя — Мануэль Анджело Рамирес, ему 29 лет. Он уроженец района Бронкс, Нью-Йорке. Он также вспомнил, что проходил подготовку в специальной оперативной группе ЦРУ в лагере, где его обучали диверсионной деятельности. На каждом из этих уровней у него менялись пульс, частота дыхания, потовыделение. Филиппинские врачи и психиатры, исследовавшие поведение Кастильо, составили доклад, в котором констатировалось: феномен зомби представляется нам как сомнамбулическое поведение, которое проявляется в виде реакции на серию слов, фраз, заявлений, очевидно, неизвестных человеку в его нормальном состоянии. В состоянии зомби человек может вставать с постели, передвигаться, нажимать на курок пистолета. Он безучастно озирается, может упасть на пол без видимых признаков болевых ощущений. Экспериментально доказано, что цель поведения данного зомби — убийство президента Маркоса. Здесь следует объяснить содержание самого термина «зомби».